Нынешнее насильственное, тотальное насаждение чужой, стереотипной, легкой для усвоения музыки в ее бесконечно однообразных разновидностях есть насаждение того, что можно назвать диаметрально противоположным тому духовному движению в нашем обществе, возникшему из самых его глубин. Я имею в виду так называемую деревенскую прозу, истинно сокровенное искусство русского духа наших дней. Слушал по радио концерт Обуховой Надежды Андреевны. Запись 1953 года. Русский романс. Волшебное пение. Трогает до слез. Какие артистки: Обухова, Преображенская, Максакова, Архипова, Образцова. Знак равенства. Какая цепь имен, какая плеяда. А в журнале «Советская музыка» никакой памяти, никакого почти упоминания о существовании этих великих артисток. Какое чванное презрение к русскому, какая зоологическая ненависть к нашей культуре. Пленум Союза писателей СССР. Ценные выступления. Литературная газета 6 мая 1987 года. Первое. Нил Гилевич. Знак равенства. О национальной несознательности, отсутствии интересов к истории и культуре, о невнимании к родному языку, искоренении его из школьных программ, дикость какая-то. Литературная газета, 1987 год, 6 мая, номер 19, 5137, страница 2. Второе. Борис Олейник. О наскоке на талантливых людей. О перекосах в оценках. Лакейская психология. Угодливость перед всем заграничным. О пришивании великодержавного шовинизма русским писателям и критикам. Третье. Юрий Сергеев. Северо-Осетинская АССР. О вредности масс-культуры. Ложные ценности заняли весь фасад нашей культурной жизни. В защиту журнала «Наш современник». Там же страницы 2-3. Сергей Викулов. 4. Много ценного, верного. О водке, о репатриантах по ТВ. Там же страницы 5-6. 5. Станислав Куняев. Против фальшивых якобинцев. О людях, которые жаждут диктатуры. Там же страница 7. 6. Вознесенский. Провокационное, жульническое, лживое насквозь выступление. В каждой фразе ложь. Там же. 7. Очень хорошее выступление Проскурина. Гораздо лучше, чем статья в «Правде». Верные, глубокие, ценные мысли. Но реализуются ли они? Там же страница 9. Доклад Карпова, хитрющий и написанный с их позиций. Все вроде бы. Цветут все цветы пусть. Но наши цветы лучше, талантливее. Они первые, они представляют литературу, ее бессмертное будущее. Доклад первого секретаря правления Союза писателей СССР Карпова был опубликован в предыдущем номере литературной газеты. Смотрите «Карпов. Современность и литература». Литературная газета, 1987 год, 29 апреля, номер 18, 5136. Страница 2-3. Государственный фаворитизм. Некоторые люди, находящиеся у власти, в течение десятков лет превратились в своего рода государственных фаворитов. Об информации по искусству программы «Время». Она крайне не беспристрастна, не объективна. Годами мы видим на ТВ одних и тех же людей, для которых программа «Время» стала средством усиленной рекламы. Будущее пехтерь с сеном, привязанный перед мордой запряженной лошади. Она бежит, бежит, бедная, надрывается из последних сил, но ей не пожрать, вкусить своего корма. Пехтерь с сеном бежит перед нею, и она никогда его не достигнет. Союз композиторов в своей попытке шенбергизировать всю советскую музыкальную культуру, и прежде всего русскую, постепенно самоизолировался от народной музыкальной жизни, превратившись в значительной мере в снобистскую секту додекафонистов. Разумеется, эта попытка была весьма смелой, но недостаточно продуманной, ибо не учитывала силы почвенной, которая, несомненно, возьмет свое, ибо я не верю в мировое господство какой-либо одной нации ни в литературе, ни в музыке. Хотя попытки узурпации власти и установления чуждого нам по всем параметрам диктата имелись и имеются. Нельзя не отметить, что частично они имели успех и нанесли огромный вред нашей музыкальной культуре, вред, который мы уже ощутили и еще долго будем ощущать. Владимир Минин, несомненно, является крупнейшим русским хоровым дирижером наших дней. Имя его известно и ценимо любителями музыки многих стран мира. С работой Минина связаны большие надежды, большие перспективы композиторского творчества. Первое. Нужно обновить руководство изданием и изучением музыки Древней Руси. Второе. Левашов, Тевосян, Ручьевская, Белоненко. Кто еще в Ленинграде? Привлекать ценных теоретиков, например, Кручинина. Белов. Привлечение аспирантуры молодых. Нельзя бросать позицию в великом городе. Третье. Кто знает о работе древников? Никто. Они варятся в собственном соку, не имея выходов в прессу, в издательство. Четвертое. Тоталитарное руководство музыковедением, тараканов, пришибленные додекафонией и до сих пор не могущие опомниться. Нужно искать людей, не занимающих экстремальные позиции. Пятое. Наши журналы, в редакции которых царит как минимум равнодушие по отношению к русской культуре. Велик интерес молодежи к хоровым концертам. Полно молодежи. Так же, как проснувшийся за последние годы интерес к нашей отечественной культуре, к отечественной истории, к отечественному искусству. Левашов. Со слов доктора искусствоведения Левашова известно, что в 1987 году в издательстве «Музыка» возникла критическая ситуация с дальнейшей публикацией серии «Памятники русского музыкального искусства». Главная трудность заключалась в изменении практики государственного финансирования, ввиду чего издание этой серии стало убыточным. 6 уже подготовленных редколлегией томов так никогда и не вышли в свет.